судейского чиновника. Ниже я расскажу и содержание этих писем, во многом рисующих Толстого. Теперь же скажу о наших встречах и свиданиях. После 1887 года, каждый раз, проезжая через Москву, я заходил ко Льву Николаевичу и проводил вечер в его семействе. Он был, как всегда, интересен и глубоко содержателен. Много говорил об искусстве. Но нам почти не удавалось. Только раз в 1892 году на Пасхе, провожая меня, он в передней задержал мою руку в своей и сказал: «А мне давно хочется вас спросить, боитесь ли вы смерти?» И ответил теплым рукопожатием на мой отрицательный ответ. Этот вопрос возникал потом у нас с ним несколько раз. Так в 1895 году он писал мне: «Утешаю себя мыслью, что доктора всегда врут, и что ваше нездоровье не так серьезно, как они думают. Впрочем, от всей души желаю вам, если у вас этого нет, веры в жизнь вечную, и потому бесстрашие перед смертью, уничтожающего главное жало всякой болезни». Гораздо позднее, через 11 лет, он писал мне: «О себе могу сказать, что чем ближе к смерти, тем мне все лучше и лучше. Желаю вам того же. Любящий вас». В том же 1892 году осенью, в разговоре о холерных беспорядках, которыми тогда омрачена была русская жизнь, он объяснял их, в тех случаях, когда они направлялись на принятые против холеры меры, инстинктивным отвращением народа к малодушным опасениям в ожидании смертельной болезни. Во время этих посещений я застал женскую часть семьи Льва Николаевича. Каждая из дочерей Льва Николаевича представляла из себя особую индивидуальность, оставлявшую впечатление самостоятельного развития, не стесненного предвзятыми взглядами светского воспитания. В общем, они походили наружностью на отца, но типические черты последнего, его строгий взгляд, смягчались в них чистой прелестью той кроткой женственности, которая присуща настоящей русской женщине. Постоянная и по временам тревожная забота о муже не мешала, однако, проявлениям радушия графини Софьи Андреевны. Дом в Хамовниках был полон, быть может, слишком полон домочадцами и посетителями, и застать Льва Николаевича одного, кроме тех часов, когда он запирался для работы, было очень трудно. А в другое время молодая жизнь нередко мешала своим бурным потоком спокойной беседе с ним. Иногда, когда мы сидели вдвоем или втроем с моим старым слушателем, получились у правоведения Стаховичем, в соседних комнатах раздавались взрывы неудержимого молодого веселья или звуки балалаек, и по временам через гостиную мчалась, как вихрь, толпа юнцов и юниц. Поэтому мои воспоминания об этих встречах довольно отрывочны. Но помнится, что в одной из этих посещений мне рассказывали у Толстых о проживавшей на покое в Ясной Поляне престарелой горничной бабушке Льва Николаевича. Высокая, сухая и прямая старуха, строптивая, решительная и независимая. Это Агафья Михайловна, в молодости Гаша, представляла своеобразный и ныне исчезнувший тип. Верная до самозабвения своим господам, она знала только две веры и две службы — в Бога и Богу, в них и им. Через это преломлялись все ее житейские отношения. «Вот, батюшка, какое у меня горе, — рассказывала она, — церковь у нас далеко, и церковных свеч купить негде, так что иногда их образу поставить нечего. Раз приходит ко мне управляющий, да и говорит: Агафья Михайловна, ведь какая у нас беда? Молодого барина Сергея Львовича собаки убежали на село. Пожалуй, чью-нибудь овцу разорвут. Да коли и не разорвут, все равно Лев Николаевич прикажет заплатить. Что с него эти разбойники не спросят? Одно разорение. Послали ловить на село. Да где тут? Разве сами прибегут?» Ушел он, я и думаю.